Мнение. Весна пылала радостными пожарами. Всюду играли, пенились и журчали потоки мутной воды. С крыш звенели последние уже капели, в солнечной вышине разливались жаворонки. Грачи разгуливали по бурым луговинам и оглушительно кричали вокруг косматых гнезд своих. А Москва и вся Русь кипела спорами. Еретики и всякие вольнодумцы со смеху покатывались. «Ну что, недотепы, как теперь с преданиями-то святоотеческими будет? Где ж ваши учителя и наставники? Или все попрятались? Когда вы бараньем-то быть перестанете? Ну, будут глаз и вострубят ангелы, ну, конец миру! Так покой же пес монахи-то столько земель да золота за это время набрали!» «Вот они теперь на вашей земельке царствовать будут, а вы ходите округ да облизывайтесь. И годно, вам чертям толстомясом говорили, а вы собор сбирай, засудим, сожгем, ну а теперь кого жечь-то надо?» Православные были смущены, но положение спас Данила Агнчиходила. «И дива никакого нету», — победоносно бросил он вольнодумцам-брехунцам. «Отмолили святителю у Господа землю русскую, и на вас всех грешных только всех и делов. И что же умники выискались?» Православные ожили. По-прежнему церкви были полны, по-прежнему исправно служились панихиды, сорокаусты, молебны и все, что полагается, и рука дающего не оскудевала. Данила Агнчиходила неистовствовал. «Вся эта пря и мнение только Бога бесчестят», — грозно блистая очами, разрумянившись, шумел он. «Нечего величествовать и опытовать не свое, я же тебе не дана суть. Что уба привлачаешь вещь, от нее же пострадать имаши?» Зловеще намекал он на что-то тайное. «Не играй таковым, человече!» Иосиф, чрезвычайно раздобревший за последнее время, одобрял рвение своего любимого инока, всячески отличал его и думал, куда бы его получше определить. Нет, этому не овчину скупать, не тевунить по необозримым вотчинам монастырским, не деньгами мужикам в рост раздавать. Ему, большому кораблю, Господь, видимо, сулит и большое плавание». Игуменом надо бы его куда-нибудь поставить, да жаль отпускать такого ловкого парня от себя. Иосиф, как пророк во Израиле, вставал перед людьми и громил. «Всему шатанью нашему мати мнение! Ежели бы 3 года назад на соборе еретиков предали бы сожжению, так небось поджали бы сии волки словесные поганый хвост свой!» А у нас все высокоумничают, как можно казнить и человека за мнение. А за что ж его и казните, как не за мнение? Не говорится ли в толковании святого Евсея, епископа Эмесского, на деяния апостольские, что убийство ради Бога не есть убийство? Не убил ли Моисей нарушителя субботы? Не убил ли Иисус Навин Ахара, Финеис, Замвея, Самуил, Агага? Царя Маликова, апостол Петр Ананию и Сапфиру, а сам Христос Торжников не просто из храма изгна, но бесчестным биением, плетением бия и опрокидывая пенязников доски. А у нас людскостью своей все величались, и погляди, до чего достукались, ты уж перед ними и слова молить не смей в защиту святой православной церкви». Но ничто не выводило так его и других ратоборцев за церковь Божью, за себя, как дерзкие голоса, которые утверждали, что по случаю кончины мира слишком уж разбогатели монастыри, что не приличествует инокам владеть и селы, и рабы, и добро бы общий народ болтал неподобное, нет, и князь Василий Патрикеев, бахвал везде открыто о том говорит, и Аленка, вдова Ивана Молодого, тоже в дело путается, шла бы к своему отцу Молдаване, там поучала бы сорока бесхвостая, и многие старые бояре туда же гнут, да и старцы из-за Волги подъелдыкивают, должны ли монахи кормиться рукоделием, а великий государь помалкивает, любо ему земель, кто у святых обителей оттягать. Сейчас бы своим шипотникам да наушникам всю раздал бы. Так и стоят вокруг него бесстыдные, так в очи и глядят, так и ждут, как бы еще чего урвать, утробы ненасытные». Но беззаботно среди всего мнения жил, трудился и пьянствовал глава церкви православной, добродушный митрополит Зосима с дружками своими. Погреба владыки были обильно снабжены медами охотницкими, пивом всяким и винами, а столовое кушанье его тоже надо было бы лучше да некуда. А ну, братию, по случаю спасения от страшного суда Господня и запьем Божией милости метку, — уже охмелев говорил старый греховодник. Так-то вот, а тут, братья, иконку я себе какую добыл, воистину загляденье. Эй, ты там, Ванюха, заверни нос на ухо, — крикнул он своему служке. Подай к нам иконку, что вчерась мне принесли, ну, безголовую-то. Да и рукописание ижево святых преподобного отца нашего Пахомия Логофета новое подай. Его собрание всяких православных диковинок славилось среди вольнодумцев. Были у него троеручцы замечательные, и иконы с чертями, и святые с пёсей головой, и голый Адам с Евой, над которыми долго качал он своим белым клобуком. Служка подал новое приобретение владыке. На ярко размалеванной доске был изображен всадник в латах, но без головы, которую он держал в правой руке, а левой вел в поводу коня. «Это раб Божий святой Меркурий», — весело засипел владыка. «Дел сие был в Смоленске во времена Батыевы. Божья Матерь явилась Меркурию в сновидении и повелела ему разделаться с татарами. Тот сперва поуперся, да неужели у тебя, мол, матушка, не хватает сил небесных? Но потом одумался, один разбил полчищ татарские, а затем явился к нему юнош некий светлый и по повелению Богородицы отсек ему главу. Святой взял, видите, главу свою в одну руку, коня в другую, и так пошел в Смоленск, и все люди, глядя на него, дивились смотренью Божию. В Смоленске он лег, честно предал душу Богу, а конь его стал невидим. Явился был к телу епископа попы, чтобы совершить погребение, но святой не давался им. И вот через 3 дня из собора в великой светлости, подобной заря солнечной, вышла Богородица с архистратигом Михаилом и Гавриилом, взяла тело его в полу и положила его в соборе, где оно и ныне, всеми видимое, творит чудеса во славу Божью. И, защурив свои масляные глазки, Зосима заколыхался всем тучным телом своим. — Ну, во здравии! — крикнул он. — Княже, а что ж пирожка с грибами? — Ах и хорош! Ну-ка, обославясь! А этого житие Стефана Пермского. Много тут всего наш хитрец Пахомий нагородил, и сейчас нам всей премудрости его не одолеть. А вот хошь кончик поглядеть-ка, инда слеза прошибает. «Что ти на реку?» — начал он чтение. «Вожа заблудшим обретателя погибшим, наставника прельщенным, руководителя умом ослепленным, чистителя оскверненным, взыскателя расточенным, страха ратным, утешителя печальным, кормителя алчущим, подателя требующим, наказателя несмысленным, помощником обидимым, молитвенника тепла, ходатая верно, поганым спасителя, бесом проклятым, кумиром потребителя, идолом попирателя, богу служителя, мудрости рачителя, книгам сказателя, грамоте пермстей списателя. Ай! Осмотрел он гостей смеющимися глазками. «А вы, чай, не веры и не ведаете, что этот Стефан для земли пермской грамоту составил. А послушайте, как это за это восхваляют. Греческая азбука составлялась, вишь, многими философами в течение долгого времени, а пермскую грамоту, слушайте, един чернец сложил, един составил, един счинил, един калагерь, един мних, един инок». Стефан, глаголю присно, един в едино время, а не по много времена и лета, яко же они, но един инок, един во единении уединился, един уединенный, един единого Бога, на помощь призывая, един единому Богу моляся. А вы заметили ли, отцы и братья, кто да кто за последние годы в святые у нас произведен был? — крикнул пьяный голос. — Я нарочно подсчитал 16 князей да княгинь, один боярин, 14 митрополитов и епископов, да 23 мниха, которые монастыри свои основывали, а, попросту говоря, батюшки только самих себя в святые возводят, да своих благодетелей. «Свет инокам ангели, свет мирянам иноки», — пустил другой. «Кому же, как не им, перед Господом предстательствовать?» «Ну, во здравие, ваши гости дорогие», — поднял владыка кубок. «Эх, пошла душа в рай, хвостиком завиляла». И весь фиолетовый лик его, опушенный белой бородой и сизой слива носа, и жирный большой рот сияли благодушием, и многие невольно думали, что этот вечно пьяный, ни во что не верующий, но добродушный поп, пожалуй, из всех них самый лучший.